История и роман. Александр Пушкин. Капитанская дочка. Осенью 1836 года, за год до гибели, Пушкин закончил «Капитанскую дочку» и сдал в цензуру на разрешение печатать. Тут же он отправил цензору, некоему Корсакову, письмо. Как мы увидим, Пушкин придавал этому письму большое значение. «Роман мой основан на предании, некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки пугачевские, был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги». Пушкин имеет в виду историю офицера Шванвича. Отец его, силач Буян из Адира, еще во времена Петра III в трактирной ссоре разрубил щеку Алексею Орлову, любимцу Екатерины II, супруге Петра III. Когда Алексей Орлов возглавил заговор, в результате которого Петр III был свергнут с престола, а императрицей стала Екатерина, Шванвич счел себя погибшим. Но Орлов, достигнув первой степени в государстве, не стал мстить обидчику, а остался приятелем со Шванвичем. Через много лет сын Шванвича имел малодушие пристать к Пугачеву и глупость служить ему со всеусердием. Рассказывали, что именно Алексей Орлов, теперь уже граф и всесильный фаворит императрицы, выпросил у государни смягчение приговора сыну своего прежнего врага, а затем друга. Что в этом анекдоте достоверного? Молодой Шванвич, взятый восставшими в плен, присягнул Пугачеву и служил в его штабе. После разгрома пугачевцев под Татищевой Шванвич бежал, пытаясь скрыться в Оренбурге, но был пойман и арестован. Его лишили чинов и дворянства, сослали в отдаленнейший Туруханский край, самое гиблое место Сибири. Он умер, так и не дождавшись смягчения своей участи. Где же помилование императрицы? То самое помилование, которое будто бы так поразило Пушкина, что он положил его в основу романа. Никакого помилования не было. И, конечно, патетические сентиментальные сцены с престарелым отцом, кинувшимся в ноги Екатерине II, не было и в помине. Пушкин прекрасно это знал, когда писал «Капитанскую дочку». Почему же он так настойчиво упирает на предание о помиловании в письме к цензору? Потому что, выражаясь военным языком, это был отвлекающий маневр. Пушкин разъясняет, даже расшовывает цензору, в чем суть сюжета «Капитанской дочки». Ссылаясь на мифическое предание, он внушает Корсакову, что роман, собственно говоря, и написан ради финального эпизода встречи Маши Мироновой с Екатериной II и, следовательно, имеет целью прославить царское милосердие. Пушкин вынужден так растолковывать сюжет романа. Потому что на самом деле сюжет «Капитанской дочки» был иной, совсем иной. Пушкина глубоко волновала ужасная судьба декабристов, среди которых были его близкие друзья Пущин, Кюхельбекер, Рылеев и другие. Декабристы, Пушкин прекрасно понимал это, были лучшие сыны России, самые благородные. В то же время Пушкин называл Степана Разина самой поэтической фигурой русской истории. Почему же потерпели крушение и дворянские мятежи сверху, и крестьянские бунты снизу? Почему, несмотря на пролитые реки крови, жизненный порядок России не изменился к лучшему? И можно ли наметить иные, более верные пути к благоденствию России? Такие примерно вопросы, как можно предполагать, вставали перед автором «Капитанской дочки», когда он ее задумывал и создавал. Пушкин приступил к капитанской дочке, оставив незаконченным роман Дубровский. Нельзя не заметить родства обоих замыслов. В Дубровском главным героем был дворянин-отщепенец. Фамилия его была навеяна псковскими преданиями о бунте в первой половине XVIII века крепостных помещика Дубровского. Чтобы подавить мятежную вспышку, была наряжена воинская команда. Ее встретили вооруженные крестьяне. Они заявили, что намеревались бить помещиков по наказу Дубровского. Есть еще один жизненный источник Дубровского. О нем рассказал друг Пушкина Нащекин историку Бартеневу. Небогатый белорусский дворянин Островский был доведен до нищеты богатым помещиком, своим соседом. Вступив с соседом в тяжбу за землю, Островский был выгнан из имения и, оставшись с одними крестьянами, стал грабить сначала подьячих, потом и других. Нащекин сам видел этого Островского в Остроге. В незаконченном романе Дубровский становится во главе недовольных крестьян, не желающих быть в крепостной зависимости у нового их владельца, жестокого самодура Троекурова. Шайка Дубровского выходит на большую дорогу, нападая на проезжающих помещиков и чиновников. Сюжет благородного разбойника был тогда широко распространен в европейской литературе. Шиллер, Вальтер Скотт. Дубровского толкнула на этот путь личная обида. Богатый сосед-помещик Троекуров, подкупив судейских, завладел небольшим имением, принадлежавшим Дубровскому. Почему же Пушкин не закончил романа о благородном разбойнике? В Дубровском плацдарм конфликта сравнительно узкий. В замысле капитанской дочки уже с первых набросков плана действия происходит на широком историческом фоне. Не кучка бывших крепостных, ютящихся в глухой лесной чаще и промышляющих на большой дороге, а могучий мятеж казачества, крепостных, народностей Востока и Европейской России, чувашей, башкир, киргизов, татар, калмыков, охвативший чуть ли не треть Европейской России. Поиски сюжета капитанской дочки были неотделимы от упорной работы мысли над прошлым и настоящим России. Пушкин внимательно перечитывает и передумывает «Радищевское путешествие из Петербурга в Москву». Он приближается вплотную к вековой проблеме, к ужасающей пропасти между привилегированными слоями и крестьянством, включая казачество и притесняемых до крайности инородцев. Время от времени в глубине пропасти вспыхивал пламень социального возмущения. Под пеплом повседневного, казалось бы, ставшего привычным угнетения, кипела лава страданий и обид. Время от времени озлобление вырывалось наружу извержениями восстаний. Лилась человеческая кровь и властвующих, и подвластных, господ и рабов. С обостренным, страстным интересом углубляется Пушкин в исторические материалы о Пугачевщине. Он зарывается в архивные документы, занятие, казалось бы, ему несвойственное, предпринимает поездку в места, где разыгралось восстание, посещает Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск, опрашивает старожилов и записывает их показания, роется в провинциальных архивах. Одним словом, доискивается исторической правды. С самого начала он сталкивается с особой трудностью. Пугачевщина была темой запретной. Все архивные материалы, касавшиеся крестьянской войны XVIII века, считались секретными. Как можно было обойти эту неодолимую, казалось бы, преграду? Пушкин снова применяет обходный маневр. Он использует одно случайное обстоятельство. Суворов, будущий великий полководец, принимал некоторое участие в подавлении Пугачевского восстания. Пушкин обращается к военному министру, графу Чернышову, с просьбой позволить ему пользоваться драгоценными материалами, которые хранятся в архивах главного штаба и касаются истории графа Суворова. Пушкин прилагает реестр нужных ему бумаг. Там числятся донесения Суворова о кампаниях 1794 и 1799 годов против Франции и приказы его к войскам. Но на первом месте в реестре неожиданно значится «Следственное дело о Пугачеве». Кстати, к этому важнейшему историческому источнику Пушкин так и не получил доступа. В предисловии к истории пугачевского бунта он с сожалением отмечает, что оно до ныне не распечатанное. С остальными документами, касающимися пугачевщины, Пушкин получил возможность ознакомиться. Ревностно он изучал их, сопоставляя с записками и свидетельствами частных лиц. Кое-что он узнал от баснописца Крылова. Отец его в чине капитана участвовал в кампании против Пугачева. Пушкиноведы считают, что фигура Крылова отца, полунищего боевого офицера, выслужившегося из солдат, явилась прототипом образа коменданта Белогорской крепости Миронова, отца Маши, капитанской дочки. Пушкин разыскал современницу Пугачева, 75-летнюю казачку из Берды. Она лично знала самозванца и сообщила некоторые любопытные подробности. Капитанская дочка была задумана еще до того, как Пушкин ознакомился с подлинными архивными материалами. Они настолько его увлекли, что он отложил набросанный план романа и принялся за историю Пугачева. Название «История пугачевского бунта» появилось против желания автора по приказанию самого Николая I. Исторический труд был написан в довольно короткий срок. Затем Пушкин вернулся к роману. Работы Пушкина-историка и Пушкина-романиста переплелись. Планы задуманного романа составлялись в тесной связи с подлинными фактами, с биографиями реальных лиц. Роман давался трудно. После появления в печати истории пугачевского бунта министр народного просвещения Уваров, один из злейших врагов Пушкина, начал травлю его исторического труда. Историю пугачевского бунта он называл возмутительным сочинением, то есть сеющим возмущение. Происходило это за 2 года до сдачи капитанской дочки в цензуру. Пушкин не мог не опасаться, что этот роман постигнет печальная участь поэмы «Медный всадник». Она была запрещена и увидела свет только после его смерти. К счастью, отвлекающий маневр удался. Разрешение было дано. Капитанская дочка была издана при жизни поэта. В пушкинских бумагах сохранилось 6 планов капитанской дочки. Примечательно, что и последний план немного имеет общего с романом в том виде, в каком мы его знаем. Капитанская дочка была написана в последние годы жизни Пушкина. Он уже давно вступил в пору полного расцвета своих духовных сил и художественного гения. В работе над последним своим романом он вырастал в общественного мыслителя самого крупного ранга. Именно поэтому читателю может показаться странным, так нелегко дался Пушкину сюжет «Капитанской дочки». Глубинная мысль, проходящая красной нитью сквозь все человеческие отношения, столкновения, судьбы, прояснялась медленно. Толчками, зигзагами складывалось в стройное целое и канва событий. О чем рассказать в романе? И что сказать романом? Обе эти задачи разрешались только в единстве – попробуем проследить шаг за шагом, как выстраивалась капитанская дочка. Тогда нам легче будет ответить на вопрос, к каков же был сюжет романа. Тот сюжет, который так заботливо старался замаскировать автор в письме к цензору. В сюжетах Дубровского и «Капитанской дочки» Пушкин как бы нащупывает мостик, который мог бы быть переброшен через зияющую пропасть между порабощенным темным народом и образованными слоями. Поэтому столь пристально вглядывается Пушкин в перебежчиков, пусть временных, из господствующей среды к простонародью. Сохранились замечания по истории Пугачевщины, не предназначавшиеся Пушкиным для печати. Все равно не пропустила бы цензура, но он обязан был представлять их высшему начальству. Пушкин уделяет там особое внимание дворянам, причастным к пугачевскому движению. «Показания некоторых историков, — пишет он, — утверждающих, что ни один дворянин не был замешан в пугачевском бунте, — совершенно несправедливо. Множество офицеров служили в рядах Пугачева. Из хороших фамилий был Шванвич, подпоручик 2-го гренадерского полка. Взятый в плен, Шванвич упал перед самозванцем на колени, обещался ему верно служить и за это был прощен. Пугачев пожаловал его атаманом, велел остричь в кружок по-казацки и приказал дать к его атаманству принадлежащую мужичью и разного звания толпу. Шванвич составлял передаваемые в осажденный Оренбург послания русские и немецкие, с большим титулом письма и манифесты варварские, то есть от царского имени. Пусть читатель не удивляется, что Шванвич составлял и немецкие манифесты. В среде высших гражданских и военных начальствующих лиц было полным-полно немцев. Это началось еще при Петре I и усилилось при его преемниках. Из 6 планов «Капитанской дочки» в 3 главных героем должен был стать Шванвич. Столичный офицер, он послан в отдаленную крепость за буйство. Его окружает некоторый романтический ореол человека строптивого, не ладящего с начальством. Натура активная, он не попадает в плен к Пугачеву, а предает ему крепость, делается сообщником, командует отрядом восставших, ведет свое отделение в Нижний Новгород, предводительствует шайкой, напоминая этим Дубровского. В первых же планах возникают наметки любовной сюжетной линии. Появляется имя Марии Ал. Шванвич выступает ее защитником, что естественно для героя романа. Является к Марии Ал, спасает семейство и всех. Возникают отдельные кирпичики сюжетного здания. Они перемещаются, вступают в разные сочетания, отбрасываются, возвращаются в измененном, иногда до неузнаваемости виде и так далее. Из затемнения, как выражаются кинематографисты, выступают в воображении автора отдельные куски, звенья повествования. Пока это сплавится в продуманное, стройное, ясное целое, понадобятся немалые усилия и напряженные поиски. Трижды берет Пушкин на пробу шванвичевский сюжет и в конце концов отбрасывает его. Он отказывается от мысли сделать положительным героем дворянина, перешедшего в пугачевский лагерь. Это вызвано глубокими причинами. Пушкин не сочувствовал таким людям, как Шванвич. Его страшил крестьянский мятеж. «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — говорит молодой герой романа. Так же думал и Пушкин. Не будем торопиться осуждать его за эту мысль. Приведенные слова процитировал и сочувственно процитировал никто иной, как Владимир Ильич Ленин. В проекте программы нашей партии, написанный в 1899 году, через 60 с лишним лет после появления «Капитанской дочки», Ленин указывает на наличие революционных элементов в крестьянстве и вместе с тем на политическую неразвитость и темноту крестьян. И подводит итог. Мы нисколько не стираем разницы между русским бунтом, бессмысленным и беспощадным, и революционной борьбой. Бессмысленная беспощадность неизбежно проявлялась в стихийных восстаниях низов. Доведенные до отчаяния, они без разбору мстили дворянам, чиновникам, офицерам. Пушкин был свидетелем одного из таких бунтов, вызванного зверским режимом аракчеевских военных поселений. В 1831 году он писал своему другу Вяземскому: «Ты верно слышал о возмущениях новгородских и Старой Руси? Ужасы! Более 100 человек генералов, полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со всеми утончениями злобы. 15 лекарей убито. Спасся один при помощи больных, лежащих в лазарете. Четверили одного генерала, зарывали живых и прочее». Ничуть не смягчая красок, рисует Пушкин кровавые эпизоды пугачевщины в истории Пугачева и капитанской дочки. К какому же выводу он приходит? Осудить пугачевский бунт? Объявить его отъявленным, преднамеренным злодейством? Так утверждали все правительственные источники. Но для Пушкина эта позиция неприемлема. Он и не взялся бы ни за историю пугачевщины, ни за капитанскую дочку, если бы брал на веру реакционные толки, если бы им не руководило стремление глубоко, беспристрастно, справедливо разобраться в сущности грозного и могучего восстания. Пушкин хотел уразуметь прежде всего причины пугачевщины. Вся первая глава истории пугачевского бунта посвящена его предыстории. Читателю сразу же дается сдержанный и немногословный, но как нельзя более ясный ответ на два вопроса. Почему возникло пугачевское движение? Почему оно приняло такие кровавые формы? Пушкин изучил дело яицких казаков. Именно они первыми примкнули к Пугачеву. Царские чиновники притесняли их безо всякой оглядки на закон, удерживали жалования, накладывали самовольные налоги, нарушали старинные права рыбной ловли. Начались казацкие возмущения. Генералы Потапов и Черепов прибегли к силе оружия и к ужасу казней. Что оставалось делать казакам? Они еще питали надежду, что в Петербурге у царского трона найдут управу на притеснителей. По-прежнему продолжались попытки довести до сведения самой императрицы справедливые свои жалобы. Однако казацких посланцев постигла жестокая кара. В Петербурге они были схвачены, заключены в оковы и наказаны как бунтовщики. Одна лишь попытка жаловаться на притеснение была расценена как бунт. Все же казаки упорно продолжали настаивать на отрешении членов канцелярии и выдаче задержанного жалования. Генерал-майор Траубенберг выступил против них с войском и пушками, приказывая разойтись. Казаки не послушались. Траубенберг велел стрелять. Казаки бросились на пушки. Поэтому одному можно судить, до какого отчаяния они были доведены. Траубенберг был убит у ворот своего дома, вполне заслужив свою участь. Членов канцелярии посадили под стражу, и этой мирной мерой казаки ограничились. Вновь были отправлены выборные в Петербург, дабы объяснить и оправдать кровавое происшествие. Разумеется, это были пустые надежды. В жарком сражении с крупным отрядом генерал-майора Фреймана казаки потерпели поражение. Началась свирепая расправа. Зачинщики бунта наказаны были кнутом. Больше 100 человек сосланы в Сибирь, остальные отданы в солдаты. Все это происходило в 1771 году, наружный порядок был восстановлен, но тайные совещания происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Не доставало предводителя. Предводитель сыскался. Не прошло и 2 лет, как вспыхнула Пугачевщина. Жестокости восставших были спровоцированы долголетними и безнаказанными мучительствами со стороны властей и местных, и правительственных. Таков главный вывод Пушкина. Пушкин не умалчивает о свирепствах, совершенных восставшими, но не упускает ни единой возможности описать неимоверные зверства усмирителей. Еще в 1741 году в Башкирии вспыхнул бунт, жестоко подавленный правительством. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений, пишет Пушкин. Около 1000 остальных простили, отрезав им носы и уши. Как красноречиво это издевательское «простили». С нескрываемой болью, с гневом рассказывает Пушкин об адских мучениях, испытанных усмиренными башкирами. Многие из сих «прощенных», добавляет Пушкин, должны были быть живы во время Пугачевского бунта. Один из них появляется на страницах «Капитанской дочки». «Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека». Рассказ идет от лица Гринева. Ему казалось лет за 70. У него не было ни носа, ни ушей. По страшным его приметам комендант Белогорской крепости узнает одного из бунтовщиков 1741 года. Его допрашивают. Он хранит молчание. «Ты у меня заговоришь», — угрожает комендант. «Ребята, выстрочите ему спину, смотри, Жюлай, хорошенько его!» Башкира начинают раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверек, пойманный детьми. Когда Жюлай взял плеть и замахнулся, башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головой, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок. Так поступили с людьми, которых простили. И все же перешедший на сторону восставших дворянин-офицер, как герой романа, отставлен. Некоторые черты Шванвича, переданные отрицательному герою Швабрину, близкому к типу романтического злодея, на их связь указывает и сходство фамилий. Пушкин мог бы сделать Швабрина центральным героем романа, выведя его и в черном свете. Но тогда под знаком осуждения шло все, что было связано с Пугачевым. На этот путь Пушкин стать не хотел. На смену Шванвичу появляется другой прототип героя – капитан Башарин. Это тоже реальное лицо. В истории Пугачева рассказано про расправу Пугачева над офицерами крепости Ильинской. Капитану Камешкову и прапорщику Воронову Пугачев задал вопрос: «Почему они пошли против него, государя?» «Ты нам не государь, а ты вор и самозванец», — ответили офицеры. Они были тут же повешены. Потом привели капитана Башарина. Пугачев, не сказав уже ему ни слова, велел было вешать и его. Но взятые в плен солдаты стали за него просить. «Коли он был до вас добр, — сказал самозванец, — то я его прощаю». Пусть читатель обратит особое внимание на эти слова. Сам эпизод в роман не вошел. Но милосердный поступок Пугачева и, что еще важнее, побудительная причина прощения Башарина — за доброе отношение к солдату, к простому люду, сыграли огромную, возможно, даже решающую роль в прояснении основной идеи романа, в формировании всего сюжетного строения. Пока еще новое направление пушкинской мысли проступает в самой зачаточной форме. Новый герой, новые сюжетные ходы только лишь начинают приобретать очертания. Уже в шванвичевских планах появляется героиня Мария Ал. Точка. Кто она? Неясно. Но уже в первом башаринском плане Мария Ал. начинает приобретать черты Маши Мироновой. Башарин произведен в капитаны Пугачевым и отряжен с отдельной партией в Симбирск. Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость. Очевидно, чтобы уберечь ее от наступающих пугачевцев. Пугачев, взяв одну крепость, подступает к другой. Башарин первый на приступе. Он требует в награду. Что именно? По-видимому, отдать дочь коменданта под его попечение. Важные сюжетные звенья романа постепенно начинают складываться. Подобно Шванвичу, Башарин активно действует на стороне Пугачева. Но тут же намечено, что он является к Михельсону, одному из главных усмирителей восстания. Тот принимает его к себе. Башарин отличается против Пугачева и принят опять в гвардию. Облик героя двоится. Переход в другой стан и обратно в первый не слишком лестно его аттестует. Пушкин расстается с Башариным как прототипом. И главное, окончательно отказывается от перехода героя к восставшим. Даже временно. Со всей непреложностью Пушкин отдает себе отчет в том, что, не говоря уже о Гриневе и Маше, комендант Иван Кузьмич, отец Марии Ивановны, и жена его Василиса Егоровна, и кривой гарнизонный поручик Иван Игнатьевич для него тот же русский народ, что дорожный, указавший дорогу в Буран, что Савельич, верный слуга, дядька и попечитель Гринева. Появляется новая, поистине драгоценная находка. Это всего лишь наметки одной сцены, но именно этот, как будто наспех брошенный штрих, вплотную приблизил Пушкина к ключевому эпизоду капитанской дочки. Вот эта запись. Башарин дорогою во время Бурана спасает башкирца. Башкирец спасает его по взятии крепости. Пугачев щадит его, сказав башкирцу: «Ты своею головою отвечаешь за него». Совершенно ясно, что эпизод родился из подлинных слов Пугачева, сказанных Башарину. Пугачев щадит пленника за доброту. То, что Башарин спасает башкирца, навеяно глубочайшей жалостью Пушкина к башкирам, на долю которых выпали такие мучения. Не менее важная находка – Буран. Буран становится действенным звеном драматургии. Смыкаются, выстраиваются в один ряд. Буран – дворянин-офицер, спасающий человека из народа. Помилование Пугачевым героя романа именно за проявленное добросердечие. Несколько видоизменившись, все эти моменты стали краеугольным камнем сюжета капитанской дочки. Ключ к магистральной теме, к слаженной сюжетной конструкции у Пушкина уже в руках. Еще один поворот ключа, и сюжет будет завершен. Но пока еще этот заветный поворот не дается автору в руки. Образная фантазия ведет Пушкина в сторону. Появляется новый прототип героя. Кажется несколько странным, что это живой современник Пушкина, некто Валуев, 19-летний юноша, жених дочери Вяземского, друга поэта. Новый, это уже последний известный нам план, начинается с того, что Валуев приезжает в крепость, тихо и мирно влюбляется в Машу Горисову, дочь коменданта. Фамилия Горисова появилась не случайно. Живым прототипом Маши являлась Марья Васильевна Борисова, молодая девушка-сирота, жившая в семье Вульфа, знакомого Пушкина. Валуев взят пугачевцами в плен и отпущен в Оренбург, главную цитадель правительственных сил. Хотя общий замысел оказался несостоятельным, Пушкин не остался в накладе. В его воображении возникла событийная линия большого драматического накала. В плане появляется новый персонаж – прокурор. Милостивое отношение, проявленное Пугачевым, оборачивается для героя катастрофой. Он арестован, обвинен в государственной измене. Обвинение тяжкое, грозящее вот-вот завершиться беспощадным приговором. Как много решающих составных частей сюжета уже найдено. Как много определилось, обрело жизнь полную драматизма. И все же роман еще не сложился.